Вы уж извините. Sie entschuldigen. Я распаковываю вещи. Ich bin beim Auspacken. Так? So? Все по порядку. Alles der Reihe nach. Белье в шкаф. Die Wäsche in den Schrank. Костюм на вешалку. Den Anzug über den Bügel. Халат на крючок. Den Bademantel an den Haken. Мыло. Seife. Щетку. Бюрсте. В ванную. Ins Badezimmer. Порядок есть порядок. Ordnung muss sein.